Классовые интересы, враждебные пролетариату, пытаются опереться на авторитет университетских кафедр, закрепиться на этих позициях и от обороны перейти иной раз даже в нападение. Проповедь кулацкой, поповской и народнической мелкобуржуазной идеологии должна быть решительно устранена из стен высшей советской школы. Собственное, не слишком пролетарское происхождение и политическое прошлое повелевали новому ректору действовать именно так, решительно и непримиримо, чтобы никто не мог заподозрить его в покровительстве братьям по классу. Конечно, он не только руководил, но и преподавал на юридическом. Любимый свой уголовный процесс доказывал, как плоха судебная процедура при проклятом царизме, позволившая, тем не менее, оправдать и Веру Засулич, и Бейлиса, и многих других, и как хороша теперешняя классово-пролетарская. С невероятной быстротой издал для студентов пухлый курс уголовного процесса. Один пассаж в этом курсе привлекает внимание. «Было бы большой ошибкой видеть в обвинительной работе прокуратуры основное ее содержание. Главная задача прокуратуры – быть проводником и стражем законности». Золотые слова. Особенно если помнить, что было потом. Не в курсе, а в жизни. Казалось бы, Ушинский достиг всего, к чему стремился. В своей автобиографии, во всех трех ее мне известных редакциях, он утверждает, что главной целью его была преподавательская и научная работа. Ректор Московского университета. Есть ли что-либо лучшее для осуществления этой цели? Поистине головокружительная карьера, если началом ее считать вступление в сословие помощников присяжных поверенных. 10 лет, всего-навсего 10 лет. Но, видимо, ему предназначались деяния куда более великие, ибо выбор, который пал на него в 1928 году, сам по себе говорит о многом. Такое назначение, разумеется, утверждалось на самом верху. Была раскрыта некая вредительская организация из числа советских и иностранных инженеров, которые по указанию из Парижа решили бороться с большевиками, взрывая и уничтожая шахты Донбасса. На скамье подсудимых оказались 53 человека. Такого количества несчастных ни до, ни после не собирал за один раз ни один судебный процесс. Весь смысл его состоял в как можно более широкой публичности, поэтому местом действия определили бывшее Московское дворянское собрание, беломраморный колонный зал Дома Союзов. При подготовке к этому, тогда еще беспримерному, политическому шоу, проблема номер один состояла не столько в подборе красноречивого обвинителя, трибунов худо-бедно хватало, сколько в подборе послушных и преданных судей. Нужна была фигура, которая совмещала бы в себе множество разнообразных качеств, импозантность и респектабельность, внешнюю культуру и солидность. Ожидались иностранные наблюдатели, зарубежные журналисты, находчивость на случай неожиданных и непредвиденных поворотов процесса и надежность с точки зрения устроителей, способность влиять и на подсудимых, и на публику. Вышинский был счастливой находкой. Другого подходящего кандидата попросту не было. Оставалось единственное препятствие – он не был официальным, формальным судьей. И, значит, не мог стать во главе состава Верховного суда, а только этому органу пристало судить преступников такого масштаба. Но хозяин барин, росчерком пера был реанимирован известный по не самым светлым страницам истории заменитель суда нормального – специальное судебное присутствие. К нему прибегали и раньше, в дореволюционной России, для придания процессу особой престижности, для подчеркивания его чрезвычайности и, конечно, для особой весомости выносимого им приговора. Вот во главе этого внесудебного, внепроцессуального органа и встал крупнейший теоретик уголовного процесса, ректор МГУ, профессор Вышинский.